Дорогие братья и сестры, Церковь Источник Жизни, я приветствую всякого святого именем Иисуса Христа. Об этом говорит даже филиппийцам апостол Павел, 4 главе и 21 стихом. «Мир вам и благодать вам! Слава Господу, что Церковь Источник Жизни – это люди добрых дел». Это люди добрых дел. И апостол Павел к Ефесянам тоже говорит в 2 главе 10 стихом, что мы созданы на добрые дела. Это действительно правда. Мы созданы на добрые дела. И сегодня мое желание, чтобы каждый христианин был исполнен добрых дел как в жизни, как в семье, так и в церкви. Чтобы каждый христианин. Как оставила, вы знаете, Тафифа, куда мы читаем место священного Деяния апостола, 9 глава, 36 стих, то Слово Божие так говорит, знаете, что Тафифа, которая была исполнена добрых дел, Слово Божие так говорит, добрых дел и творила много милостинь. Деяние апостолов, 9 глава, 36 стих. Я призываю, чтобы сегодня каждый христианин оставил тоже свой добрый след в своих трудах, служении, в церкви, в семье, в своих даяниях, в пожертвованиях, на нужды святых, для праведных и верных людей Божьих, на цели и планы нашего Господа Иисуса Христа, чтобы каждый христианин оставил. Было время, когда наши братья, вы знаете, и наши сестры и тоже нам оставили, вы знаете, добрый след, это нам подарили молитвенный дом. И мы сегодня благодарны за эти прекрасные, знаете, ихние следы, за ихние труды, за ихние пожертвования и за ихние, вы знаете, даяния. И мы знаем, что кто-то есть еще, знаете, живой на этом месте, кто строил этот молитвенный дом, да благословит вас всех Господь. И сегодня, вы знаете, я вас всех призываю и благословляю именем Господа Иисуса Христа, чтобы народ Божий был щедрым на дело Господа Иисуса Христа. Да будет все у нас с любовью. Апостол Павел пишет в Колоссянам, 3 глава, но я хотел 23 и 24 стих прочитаю, но я еще прочитаю туда и 17. Он очень открывает нам о нашем служении. И все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. 23, 24 стих. И все, что делаете, делайте от чего? От души. Для кого? Как для Господа, а не для человеков. Зная, что воздаяние от Господа получите что? Наследие, ибо вы служите Господу Христу. Слава нашему Господу Иисусу Христу. Сегодня, вы знаете, эти слова, они адресованы каждому верующему человеку. Они адресованы как ободрение, так и напоминание, так и наставление. Да благословит всех нас Господь. Слава Господу, дорогие братья и сестры, за это прекрасное служение. Доброохотного любит Господь Бог. Слава Ему! И что сегодня Господь, знаете, нас побуждает, я благодарен Богу, что нас Господь сегодня побуждает делать добрые дела. И пусть это все принадлежит нашему Господу Иисусу Христу. Мы делаем это с любовью, и мы делаем все во имя нашего Господа Иисуса Христа. Мы не делаем во имя человека, но мы делаем во имя Господа. Да будет нас все с любовью, да благословит вас Господь, а мы давайте встанем, знаете, на наши ноги, и во время псалма мы сделаем это добровольное, знаете, доброохотное служение. Сделаем сбор.